хотя бы даже и над ежом. Во-вторых, дается совет такой. Если надумает кто жениться, то пускай тот берет себе жену из того же круга, что и он сам, и пусть будет она на него самого похожа. Вот, скажем, если ты еж, то и бери себе в жены ежиху. И так далее. Веретенце, челнок и иголка. Жила-была девушка. Отец и мать у нее умерли, когда она была еще совсем маленьким ребенком. А на краю деревни жила в избушке ее крестная мать. Она зарабатывала себе на хлеб тем, что прила, ткала и шила. Старуха приняла к себе в дом сироту, научила ее работать и воспитала в скромности и послушании. Когда девушке исполнилось 15 лет, старуха заболела. Она подозвала к постели девушку и говорит: «Милая моя дочка, я чувствую, что близок мой конец. Я оставляю тебе эту избушку, будет тебе где от ветра и непогоды укрыться. Да еще веретенце, челнок и иголку. Вот и сможешь ты себе всегда на хлеб заработать». Она возложила руки на голову дочери, благословила ее и сказала: «Помни в сердце своем всегда обое, и будет тебе хорошо». Затем она закрыла глаза и умерла. Когда ее хоронили, девушка шла за гробом, горько плача, и воздала ей последний долг. Стала девушка с той поры жить одна одинешенька в маленькой избушке. К работе она была прилежна, прила, ткала и шила. И во всем, что она делала, было благословение доброй старухи. И было так, что лен у нее в каморке никогда не переводился, а становилось его все больше. Если соткет она кусок полотна, или ковер сделает, или рубашку сошьет, то тотчас находится и покупатель, плативший ей щедро. И она никогда не испытывала нужды, и могла еще кое-чем с другими людьми поделиться. На ту пору по той земле путешествовал королевич, ища себе невесту. Бедную девушку брать ему не полагалось, но и богатой он тоже не хотел. И он сказал: «Та будет моею женой, кто самая бедная и в то же время и самая богатая». Приехав в деревню, где жила девушка, он стал расспрашивать, как делал это он повсюду, кто тут самая бедная и самая богатая. Ему сначала назвали богатую. А самая бедная — это та, мол, девушка, что живет на краю деревни. Богатая сидела на пороге дома в праздничном наряде, и когда королевич подошел к ней, она встала, пошла к нему навстречу и низко ему поклонилась. Он ее оглядел, ни слова не молвил, поскакал дальше. Когда он подъехал к избушке бедной девушки, то ее у дверей не было, она сидела в своей комнатке. Он остановил коня и увидел в окошке, в которое светило яркое солнце, девушку, что сидела за прялкой и усердно работала. Она посмотрела и, заметив, что на нее загляделся королевич, вся зарделась, опустила глаза и продолжала прясть. Уж не знаю, не ведаю, была ли на этот раз нитка ровная, но она прила до тех пор, пока королевич не уехал. Потом она подошла к окошку, отворила его и сказала: «А в комнате-то как жарко стало». И она смотрела ему вслед, пока видны были белые перья на его шляпе. Села девушка в своей каморке снова за работу и продолжала прясть. И пришли ей на память слова, которые не раз ей повторяла старуха, сидя за работой, и она стала тихо напевать: «Веретенышка, скакни, женишка мне приведи». И что же тогда случилось? Вмиг выпрыгнуло веретенце у нее из рук и покатилось прямо в дверь. Когда она от изумления встала, чтобы поглядеть, куда оно укатилось, она увидела, что оно весело запрыгало по полю, таща за собой блестящую золотую нитку. И вскоре оно скрылось из виду. У девушки веретенца больше не было, и она взяла тогда в руки челнок, села за ткацкий станок и принялась ткать. А веретено запрыгало, покатилось дальше, и только нитка кончилась. Докатилось оно к королевичу. — Что я вижу? — воскликнул он. — Пожалуй, веретено хочет указать мне дорогу. Он повернул коня и поскакал за золотой ниткой назад. А девушка в то время сидела за своей работой и пела. — Челночок мой, тки живей, жениха веди скорей. И тотчас выскочил челнок у нее из рук и прыгнул прямо к дверям. На пороге он стал ткать ковер, до красоты прямо невиданный. По краям того ковра зацветали розы и лилии, посередине на золотом поле подымались зеленые стебли и прыгали между ними зайцы да кролики, олени и лани протягивали головы, а наверху сидели на ветвях пестрые птицы, и казалось, что вот-вот они запоют. А челночок бегал взад и вперед, и все как будто росло само собой. Но вот челнок убежал, и девушка принялась тогда за шитье. Она держала в руке иголку и пела: «Ты, иголочка, игла, дом украсть для женишка». Вдруг выскользнула у нее из рук иголка и стала летать по комнате да так быстро, прямо как молния. Казалось, что никак не иначе, а работают тут незримые духи. И покрылись вмиг стол и скамьи зеленым сукном, а стулья — бархатом, а на окнах появились шелковые занавески. Только сделала иголка последний стежок, увидала девушка в окошке белые перья на шляпе у королевича. Его привело сюда веретено своей золотой нитью. Он встал с коня, ступил по ковру в дом. И только зашел он в комнату, встала девушка, одетая в бедное свое платье. Но она пылала в нем, точно роза на кусте. — Ты самая бедная, но ты самая богатая, — молвил он ей. — Пойдем со мною, и будешь ты моей невестой. Она молча протянула ему руку. Тогда он поцеловал ее, вывел из дому, усадил на коня и привез ее в королевский дворец, где они отпраздновали веселую свадьбу. А веретенце, челнок и иголка отданы были на сохранение в королевскую сокровищницу, где и находятся в великом почете. Великан и портной. Вздумалось раз одному портному, большому хвостуну и бахвалу, но плохому мастеру, выйти прогуляться да по лесу побродить, посмотреть, что там делается. Только он кончил работу, вышел из мастерской и пошел своей дорогой через мост, тропой широкой, и бродил он там и сям, по горам да по лесам. И заметил он по дороге в синей дали крутую гору, а за ней среди дремучего и темного леса вздымающуюся чуть не до самого неба башню. — Тьфу ты, пропасть! — крикнул портной. — Что же оно такое? И, сгорая от любопытства, он двинулся быстрее на гору. Он раскрыл рот и глаза от удивления, когда, подойдя ближе, увидел, что у той башни есть ноги. И она взяла, да и перепрыгнула через крутую гору и стала перед портным в виде могущественного великана. «Эй ты, жалкий червяк, чего тебе тут надо?» — крикнул ему великан так, что кругом аж загрохотало. Портной пробормотал: «Да вот хотел бы узнать, нельзя ли тут в лесу себе на кусок хлеба заработать?» «Если на время, — сказал великан, — то можешь и ко мне на службу поступить. Я, пожалуй, готов. А какое мне жалование положишь?» «Какое жалование? — сказал великан. А вот сейчас узнаешь. За каждый год по 365 дней жизни, а в високосном году еще один день в придачу. Ну что, подходит это тебе?» «Пожалуй, подходит», — ответил портной, а сам подумал: «Что ж, по одежке протягивай ножки, надо будет мне от него поскорее отделаться». И говорит ему великан: «Эй ты, малышка-плутишка, ступай-ка принеси мне кружку воды». «А может, уж лучше целый колодец с родником заодно?» — спросил хвостун и пошел с кружкой к колодцу. «Что?»